Все в порядке. Alles in Ordnung? Вещи здесь. Die Sachen sind da. Все на месте. Alle sind da. Водитель на месте. Der Fahrer ist da. Поехали. Bitte abfahren.